Глава 18. Ками. Ухожу я, расправив плечи, улыбаясь и кивая гостям, будто вовсе не переживая внутренний кризис. Я все-таки выжила, а, возможно, и выиграла этот бой. Но меня все еще потряхивает от адреналина. Руки так сильно дрожат, что я даже за ручку двери в уборную взяться не могу. Все же, попав туда, я прикрываю глаза. В туалете никого, и рассчитан он только на одну персону. Можно закрыть дверь, не беспокоясь, что кто-то войдет следом, и спокойно побиться в истерике. Наверное, это был худший день в моей жизни. Какого хрена все так быстро перевернулось? Утром я на радостях от того, что бранч прошел успешно, чуть было не поцеловалась с Заком. Потом меня пригласили на вечеринку, и я сочла это оливковой ветвью. И вот, пожалуйста. Я топчусь в уборной, в чужом платье, не вполне понимая, ради чего все это делаю. Нужно ли остаться и еще немного потерпеть змей в надежде познакомиться с нужными людьми, чтобы открыть свой бизнес? Это, конечно, будет разумно и поможет мне быстрее добиться успеха, но стоит ли оно того? Впереди ведь целое лето. Мне предстоит целое лето терпеть стажерку Оливию, планировать свадьбу отца-близнецов, постоянно пересекаться со сраным Джейсоном де Мартино. Стоит ли игра свеч? Меня одолевает паника, в легких жжет. Мне срочно нужно глотнуть свежего воздуха. Что я здесь делаю? Я сижу в уборной, таращусь на экран телефона и не понимаю, как поступить. А потом вспоминаю, что я чертова Камила Томпсон. Да пошли они все! Не позволю я каким-то избалованным, незрелым придуркам рулить моей жизнью. Не стану из-за них впадать в панику. Нельзя отдать им победу, ведь я всю жизнь работала, чтобы попасть сюда и получить такую возможность. Сделав глубокий вдох, я исполняю свой привычный ритуал. Прикидываю, какие у меня есть варианты. Первый вариант — выйти из уборной и сказать близнецам и Оливии все, что думаю. Сказать, какие они мерзкие, испорченные стервы, которым до того обрыдала их псевдоидеальная жизнь, что они ради забавы играют другими людьми. Пакость какая! Сразу ясно, что в глубине души они глубоко несчастны. В таком случае меня, наверное, уволят, и я выставлю себя на посмешище. Сама себя закопаю. Здесь всем наплевать, что меня обидели богатые девчонки. Мысленно вычеркиваю этот вариант, так как тут получается, что по итогам выигрывают они. Второй вариант — тихонько улизнуть. Позвонить подругам и рассказать, как они ошибались, убеждая меня давать людям шансы. В этом случае змеиный клубок все равно победит, ведь я убегу, поджав хвост, чего они и добивались. Значит, тоже вычеркиваем. Нет уж, спасибо. Третий вариант. Остаться, делать вид, что мне очень весело, а на самом деле весь вечер мучиться. В итоге мне будет очень тяжело, а стервозы смогут пуще прежнего меня доводить. И снова нет. Варианты закончились. Блин, и как мне из всего этого выпутаться? Внутри вновь взвивается паника. В легких жжет от каждого вздоха. Вот-вот начнется паническая атака. Со мной случится паническая атака в уборной приморского клуба. Нет, я этого не допущу. Нужно прийти в себя, иначе они выиграют. Помнится, на терапии меня учили определенным методом. Что я вижу? Отделанную дорогим мрамором ванную. Какие запахи чувствую? Моющие средства и освежитель воздуха с ароматом жасмина. Тревога ослабляет хватку, давление падает. Я выбираюсь из бездны панической атаки и начинаю возвращаться в реальность. Что я слышу? Смех гостей. Паника возвращается с удвоенной силой, когда разум подсказывает, что смеются они надо мной, что за дверью собралась целая толпа, и все знают, что я тут корчусь на полу. Мозг побеждает, рисует мне дорого одетых людей, которые хохочут и указывают пальцами на дверь уборной. Вся фишка тревоги в том, что она редко подчиняется логике. Скорее даже, никогда. И моя, кажется, собралась выиграть. Пульс учащается, я уже всерьез рассматриваю возможность удрать через черный ход. Но тут телефон вибрирует у меня в руке. Ямочки. Как вечеринка. Так просто и совершенно неожиданно. Он ведь проверяет, все ли у меня в порядке. Вспоминаю проклятые ямочки на его щеках, изгиб его шеи, когда он смеется, запрокинув голову, и паника отступает. Узел в груди ослабляется, уголки губ ползут вверх, а я пишу ответ. «Ямочки, ты что, хочешь убедиться, что у меня все в порядке?» «Возможно. И перестань называть меня ямочки». Мой смех эхом отражается от мраморных стен, и паника уходит все дальше и дальше. Просто удивительно, как несколько слов могут изменить настроение. «Так что там с вечеринкой? Веселее, чем ты ожидала?» Начинаю набирать сообщения, но тут же стираю, передумав. Рассказать ему, какая катастрофа тут со мной приключилась? Как я купилась на древнейшую разводку, а потом распсиховалась и заперлась в уборной? Подружкам я бы в таком не призналась. Сначала нашла бы выход из унизительной ситуации, а уже потом, когда все будет кончено, выдала ту версию событий, в которой выглядела бы сильной и находчивой, а не слабой и ранимой. Однако раньше, чем я успеваю придумать нормальный ответ, пальцы сами начинают щелкать по экрану. Ужасно. Темой оказался белый цвет, а меня никто не предупредил. Он отвечает почти мгновенно. «Там девичник, что ли? А ты не любишь стриптизеров?» И вот я опять смеюсь, и эхо мне вторит. Да как ему удается развеселить меня в такой момент? Со стриптизерами у меня никаких проблем. Он снова отвечает быстро. «Записал на всякий случай». Я фыркаю. «Но это не девичник. Просто богатые сучки решили подшутить. Стриптизеров тут нет. Проблема в том, что я пришла в красно-бело-синем наряде. И... меня подставили. Бедный ангелочек. Наверняка ты все равно выглядишь потрясно. Они просто завидуют. Блин, а у него получается. Едва знакомый парень, к которому я уже 2 недели изливаю душу, успокаивает меня лучше, чем старые подружки. Откуда-то он знает, что мне не нужны советы, колкие замечания относительно моих обидчиц и попытки убедить меня, что я просто неправильно все поняла. Мне нужно сочувствие. Другое платье я достала, но теперь прячусь в уборной. В животе урчит, и я вспоминаю, что с самого утра ничего не ела. За завтраком жевала один бублик, а потом лишь хлестала кофе. И теперь, когда адреналин растворился, умираю с голоду. А еще я целый день ничего не ела, ужасно голодная. А здесь из закусок только дерьмовые крекеры. Я пишу это, не подумав. Голова у меня сейчас занята тем, как мне отсюда выбраться и что делать после. Но Зак отвечает неожиданно и очень радушно. «Возвращайся в бар. Я тебя накормлю, налью пиво, а ты расскажешь мне про свои невзгоды. Ямочки, ты что, опять предлагаешь мне бесплатную психотерапию?» «Как всегда». В животе у меня порхают бабочки. «Но если не прекратишь называть меня Ямочки, я перегну тебя через коленку и отшлепаю». Меня бросает в жар. Бабочки сгорают, а внизу живота разливается приятное тепло. Ужасная идея. Дурацкая, жуткая, тупая идея. Но почему бы и нет? Может, именно это мне и нужно? Мысленно перебираю, какие у меня варианты. Можно отказаться. Черт, да я просто обязана отказаться. Ведь он работает в баре напротив того места, где я живу и работаю. А еще мы в крохотном городишке. И я сюда приехала по делу. Завязать полезные знакомства и открыть свой бизнес. Но можно и согласиться. Пойти в бар, позволить ему меня накормить, пофлиртовать и посмотреть, чем все это закончится. Дать ситуации пространство для развития. Возможно, легкий летний романчик поможет мне отвлечься от стресса из-за необходимости общаться со всеми этими женщинами. Что, если как раз это мне и нужно? Я справлюсь, заверяю себя я. И друг мне не помешает. В общем, отбросив сомнения, я встаю с закрытого крышкой унитаза, расправляю плечи и шагаю к двери, чтобы официально покинуть вечеринку. Но сначала отправляю сообщение. Буду через 10 минут, ямочки. Когда я, улыбаясь, поворачиваю за угол, мужчины восхищенно смотрят мне вслед, а женщины в дизайнерских платьях провожают возмущенными взглядами. Переодеваясь для вечеринки, я опасалась, что первоначальный наряд у меня слишком вызывающий для девушки с пышными формами. Декольте низкое, задница едва прикрыта, мягкий живот выставлен на показ. Но Кэт велела мне заткнуться, потому что, по ее словам, выглядела я сногсшибательно. Впрочем, ей никогда не выпадало счастье присутствовать на подобных тягостных мероприятиях. Эбби вот такое переживать доводилось. И с тупым засранцем Ричардом, и теперь с Дэмиеном. Но она ко мне тоже не объективна. Не только потому, что мы подруги, но и потому, что она встречается с Дэмиеном Мартинесом. А тот, даже явись она на белую вечеринку в розовых перьях, все равно сказал бы, что люди пялятся на нее из-за ее завораживающей неземной красоты, а не потому, что она здесь, как бельмо на глазу. Платье Сиси обтягивает меня еще откровеннее. Я бы должна сейчас смущаться и паниковать, но вместо этого заключаю, что демонстрация достоинств мне только на руку. Я выделяюсь из толпы и привлекаю внимание, отчего заносчивые дамочки злятся, а бедные, неудовлетворенные мажоры с ума сходят. 100 раз говорила Эбби и Кэт, что иногда бой выигрываешь лишь апломбом и улыбкой Мэрилин Монро. Я с детства знаю, что победить подобных женщин можно единственным способом — не терять при них уверенности в себе. Никогда. Ведь если денег у тебя больше, чем у боженьки, и нет ни одного друга, который ценил бы тебя исключительно за личные качества, единственная значимая валюта — социальные победы. А я сегодня настроена извлекать выгоду, а не платить по счетам. С гордо поднятой головой прохожу в гостиную, где теперь сидит Мелани, а вокруг нее на белых диванах... Боже, и кто только покупает белые диваны! Расположился весь змеиный клубок. Наверняка обсуждают чье-нибудь недавнее путешествие или новую сумочку. Однако точно не скажу, потому что стоит мне подойти поближе, как все замолкают и оборачиваются. «Прекрасная вечеринка», — говорю я будущей невесте. «Рада бы остаться подольше, но у меня сегодня свидание. Хотела просто заскочить после работы и поздороваться». «О, нет!» — возражает Мелани. «Мы даже не поболтали. Насколько я слышала, утренний бранч, благодаря тебе, прошел великолепно. К сожалению, я не смогла отсюда вырваться». Она кивает на украшенную для белой вечеринки террасу. «Так что своими глазами не видела, но Оливия сказала, все было просто феноменально». Силой удерживаю на месте брови, чтобы не выдать изумления, и мягко, дружелюбно улыбаюсь. «Интересно, зачем эта Оливия нахваливала меня своей матери?» Оборачиваюсь к ней, но по ее лицу ничего не поймешь. Для меня это очень много значит. Дождаться не могу, когда мы продолжим подготовку к вашей свадьбе. Улыбаясь еще шире, Мелани продолжает. «Знаешь, после того, как мне пришлось спланировать эту небольшую вечеринку, я прониклась еще большим уважением к организаторам мероприятий». Стейси издает ошеломленный смешок, но Мелани ничего не замечает. «Я кучу всего забыла, не подумала о барменах, например». В моих жилах стынет кровь. Я оборачиваюсь к Стейси и понимаю все по глазам. Даже раньше, чем Мелани продолжает свою речь. «К счастью, Стейси кое-кому позвонила и нашла мне двоих. Как думаешь, Камила, может, ей тоже пойти к тебе на стажировку?» Губы Стейси не шевелятся, но коварные глаза смеются. «Так вот почему бармены мне отказали. Кстати, пока ты здесь, у многих моих друзей летом и осенью тоже намечаются вечеринки. Если у тебя еще осталось пара минут до свидания, я бы с радостью тебя с ними познакомила». Дернув плечами, она подмигивает мне, будто она не дочь моего работодателя, а моя близкая подруга, чем-то напоминая Эми Поллер в «Дрянных девчонках». От такого предложения я в жизни не откажусь. «Боже, конечно! Я с радостью!» — улыбаюсь я. «Только попрощаюсь с девочками». Стейси в ярости стискивает зубы. «Отлично! Просто великолепно! Обожаю срывать чужие планы! А вот и вишенка на торте!» Злобно уставившись на свою будущую сводную сестру, Стейси тихонько, чтобы не услышала Мелани, шипит. «Ты же сказала, все получится!» «Теперь все ясно. Может, придумала эту пакость и Стейси, но сама руки пачкать она не любит. Вот почему меня пригласила Оливия, а не сами близнецы. Вот почему у Стейси взгляд был такой довольный, а Оливия колебалась. Но что ею двигало? Почему она объединилась с этими змеями? Я думала, мы заключили соглашение, но, очевидно, ошиблась. Тем более, что Оливия, улыбаясь, оборачивается к Стейси и отвечает. «Не волнуйтесь, девочки. Это только начало. Что ж, выходит, мне все лето придется быть на стороже. Но ничего, со мною такое уже случалось». Сладко улыбнувшись гадюкам, я киваю им, прощаюсь с каждой и неожиданно наклоняюсь поцеловать Стейси в щеку. «Придется вам получше постараться», — шепчу я так, чтобы услышали только она, ее сестра и Оливия. Выпрямившись, машу им рукой и с беззаботным видом оборачиваюсь к Мелани. И пускай утром, вспоминая этот разговор, я, возможно, буду жалеть о нем и переживать, как он скажется на моей работе этим летом. Сейчас в моих жилах течет азарт от удачной мести. Восторженные отзывы об утреннем бранче и 3 запланированных встречи с новыми потенциальными клиентами его только подстегивают. С этим приятным чувством я выхожу с вечеринки, машу Си-Си и договариваюсь пообедать с ней на неделе. А потом иду в бар, где знойный бармен накормит меня и выслушает, какой ужасный выдался у меня день.